Бессмысленный поиск меня продолжается. Раз за разом Кадзуки кончает с собой, превращаясь в шматок плоти. Ни один человек в здравом уме не смог бы продолжить этот кошмар, и действительно Кадзуки постепенно сходит с ума, теряя рассудок. Но продолжает искать меня. Бесчетное число раз я кричала «Прекрати!», но Кадзуки продолжал умирать у меня на глазах. Небо становится все краснее, трупов все больше. Наконец я поняла, почему этот мир выглядит так странно, почему он так не похож на остальные миры. Кадзуки сам красит небо в цвет крови. Это он создал куски плоти, устилающие землю. Умирая раз за разом, он идет против назначения этого мира. Кадзуки начал делать это задолго до того, как я начала наблюдать. Это явно не первый раз, когда он стал убивать себя, чтобы сохранять память. Он идет против ущербного блаженства. Результаты сражения со счастьем этот мирок сдержать не в силах. Потихоньку он наносит урон самому ущербному блаженству, что и проявилось в остальных мирках в форме разрушительных инородных тел. Это насилие сродни терроризму смертников с бомбами. От него никто не получает выгоды. Как я могу остановить Кадзуки? Даже когда он сдается, перестает сохранять память и решает найти счастье с Моги, это длится недолго. Рано или поздно он снова осознает, что мир повторяется, и снова начинает убивать себя. Он повторяет это вновь и вновь. Это ад. И для него, и для меня. Но ад изначально созданный мной. Вот это счастье, которого я хотела. Нечто настолько уязвимое, настолько легко исказимое. Если так, мою шкатулку надо уничтожить. Нет, не надо скоропалительных выводов. Все остальные, на ком я ее применяла, не осознавали, что все вокруг них фальшивое, и наслаждались счастьем. Кадзуки – исключение. В нем есть что-то особенное, что позволяет ему различить обман и заставляет сопротивляться. «Не понимаю, что стало причиной этого всего?» Его чувства ко мне. Но едва ли он делает то, что делает ради меня. Честно говоря, я предпочла бы, чтобы он забыл обо мне, чем чтобы страдал так сильно. Если бы я только могла, то с радостью вошла бы в этот ад вместо него. Мне 100 крат тяжелее видеть, как он страдает, чем страдать самой. Кадзуки должен знать мои взгляды и предпочтения. «Кадзуки, приди в себя. Никто не желает того, что ты делаешь. Еще не поздно. Забудь обо мне и найди свое счастье». Однако тут впервые за долгое время ко мне обращается осадок. «Это еще только начало». Я поражена, но вскоре обнаруживаю, что его слова не были ни ложью, ни даже преувеличением. Ад Кадзуки изменился к худшему и начал пытать его всеми мыслимыми способами. Он прибег к абсолютно запретному методу. Убил Моги, потом убил своих друзей, убил свою семью, убил невинных горожан. Он хочет избавить мир от людей, чтобы в нем не осталось места для счастья. Убийство ранит Кадзуки гораздо сильнее, чем самоубийство. Если он будет продолжать, то к моменту, когда он сумеет выбраться из шкатулки, от его рассудка мало что останется. Совесть будет терзать его до конца жизни. «Прекрати, Кадзуки! Прекрати уже!» Я уверена, что Кадзуки отлично сознает последствия своих поступков и все же убивает. Ради того, чтобы встретиться со мной. Его не остановить. Из-за его убийств по миру начинают расходиться трещины. Они – воплощение моего колеблющегося сердца. Моей колеблющейся веры в ущербное блаженство. В конце концов, Кадзуки удалось избавиться от всех, кто населял этот мир. Отсутствие жизни вокруг него означает, что лишена смысла и его собственная жизнь. Смысл человека определяется существованием наблюдателей. Оставшись один, Кадзуки постепенно теряет человеческие умения. Он уже не умеет ездить на мотоцикле, он уже не умеет пользоваться лифтом, Он уже не умеет писать, он постепенно разучивается говорить. Кадзуки становится не способен делать что бы то ни было. «Господи!» – вырывается у меня. «У него уже совсем ничего не осталось, да? Он потерял всё!» Каким бы фальшивым ни был этот мир, Кадзуки уже никогда не оправится от столь громадной потери. Ему уже не помочь, даже если я уничтожу ущербное блаженство. «Он потерял даже больше, чем я!» Но и лишившись всех навыков и умений, Кадзуки не останавливается. Его все время тянет к одному и тому же месту. Едва в сознании, он все же каждый раз безошибочно приходит в мою старую комнату, а потом начинает звать меня по имени и колотить в стену. Снова и снова. Он продолжает бессмысленно бить по стене в течение чуть ли не бесконечности. Мое имя постепенно стирается из его памяти, но стучать он не прекращает. У Кадзуки уже нет души. Он просто исполняет программу, которая была в него заложена. Бам, бам. Теперь понимаю. Стук, который я все время слышала, это Кадзуки меня звал. Бам, бам. Он звал меня, стесывая свою душу и становясь пустым. Будучи всего лишь зрителем, я не могу оценить с его точки зрения, сколько времени он молотит по стене. Но это наверняка эквивалентно многим человеческим жизням. Он это делает почти вечность. Ради единственной цели – встретиться со мной. Ради единственной чертовой цели – встретиться со мной! Неужели я не могу ответить на его чувства хоть как-то? «Кадзуки!» – кричу я. «Кадзуки! Я здесь, Кадзуки!» Я знаю, что это тщетно, но все равно кричу во все горло. «Кадзуки! Кадзуки! Кадзуки!» Я стою прямо перед ним и кричу его имя. Однако он меня не замечает, и я не могу к нему прикоснуться. Между нами непреодолимая пропасть. Моя шкатулка надежно разделяет нас. Бам! Бам! Кадзуки бессловесно молит о помощи. «Спасите меня! Мне больно! Прекратите!» Тени, на которые я натыкалась в море, это были осязаемые проявления эмоций, которые побуждали его продолжать бить. Наверняка у него есть свобода остановиться в любой момент. Но хотя у него не может быть уверенности, что ему удастся до меня дотянуться, он не останавливается. Нет, он не может остановиться. «Кадзуки, это ненормально! Ты безумен! Ты безумен, если дошел до такого только чтобы увидеть меня!» Бам, бам. «Но...» Я вынуждена признать. «Но я счастлива, Кадзуки!» Конечно, я не хочу, чтобы он страдал, но не могу отрицать. Я счастлива, что его тянет ко мне так сильно. Я прекрасно осознаю, насколько уродливо это чувство, однако подавить его не в силах. «Скажу честно, хоть я и говорила, что это не так, но мне было одиноко. Я не хотела оставаться одна. Я была счастлива, когда ты был рядом со мной. Ты заметил мои истинные чувства, правда? Ты ведь поэтому и бьешь по стене. Ради меня». Я пытаюсь притронуться к его голове, но моя рука проходит насквозь. «Но я выбрала не тебя. Я выбрала свое желание сделать всех счастливыми и рассталась с тобой. Я должна была оставить тебя, если собиралась сохранить свой смысл жизни». И вот что получилось в результате моего выбора. У Кадзуки была только я. Когда мы расстались, он не выдержал. У него не было иного выхода, кроме как начать бесплодный и мучительный поиск меня. Я в ответе за это, поскольку не понимала его истинного характера. «Достаточно. К черту смысл жизни. Мне плевать, если я потеряю этот смысл и стану совсем пустой. Беспомощно смотреть, как ты теряешь себя, гораздо хуже. Я хочу спасти тебя, Кадзуки, потому что Внезапно я замечаю кое-что и прикасаюсь к своим щекам. Они мокрые. Слезы. Не может... Я все еще способна лить слезы? Я все еще настолько слаба? Если я это осознала, дальше притворяться бесполезно. Слезы текут и текут по моим щекам. Кадзуки! Кадзуки! Кадзуки! Кадзуки вернул мне слабость, от которой я давным-давно избавилась. Он сумел изменить меня. Раз так, я... Я больше не шкатулка. Истошный крик. Я превратилась обратно в человека. Если я больше не шкатулка, если я больше не обязана посвящать всю себя своему желанию... И я ору. Мне уже наплевать на желание! Просто спасите Кадзуки! Пожалуйста, спасите его! Прекратите! Кадзуки, я хочу видеть тебя! Я хочу слышать твой голос! Я хочу ощущать твое тепло! Я хочу, чтобы ты смотрел на меня! Я хочу, чтобы ты посмотрел на меня хотя бы еще один разочек! Кадзуки! Кадзуки! Кадзуки! Бам! Бам! Бам! Бам! Вернись ко мне! Верни эти прекрасные дни! Хватит! Хватит! Я не хочу больше терять тех, кого люблю! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Кадзуки! Кадзуки! Останься со мной! Внезапно в голове у меня возникает мысль. Что было бы, поменяясь мы местами? Я уверена, я сделала бы то же самое, что сделал он, как бы глупо это ни выглядело. Я бы отбросила все, только чтобы встретиться с ним, даже если бы мне пришлось отказаться от самой себя, даже если бы он сам был против. Со слезами на глазах я горько улыбаюсь. Мая, мы оба странные, правда? Кадзуки. Что бы ни случилось, мы будем тянуться друг к другу. Что бы ни случилось, мы будем пытаться жить вместе. Почему так? Я не знаю. Я не знаю, но других вариантов просто не существует. Что-то, что нас соединяет. Что-то, что мы заполучили. Что-то ценное. И намного более сильное, чем желание. Бам, бам. Неужели ты не можешь слышать меня, Кадзуки? Бам, бам. Неужели ты в самом деле не можешь слышать меня? Бам, бам. Что ж, тогда я сделаю так, что меня будет слышно. Я утираю слезы и сжимаю губы. Я приняла решение. Я уничтожу ущербное блаженство и встречу с Кадзуки, чтобы остаться с ним навсегда. Пусть даже он сейчас лишь тень прежнего себя. Но возможно ли это? Ситуация с Кадзуки не единственная проблема. Мое собственное положение не менее затруднительно. Погоня за желанием долгое время заставляла меня жить на пределе и даже за ним. Если долго тянуть веревку, она либо порвется, либо растянется. Но в начальное состояние не вернется. Если я потеряю ущербное блаженство и всякую надежду когда-нибудь заполучить новую шкатулку, то, вероятно, потеряю рассудок. И мы не сможем быть вместе. Что ж тогда делать? Найди ее. Я распахиваю глаза, услышав голос. Ко мне обращается осадок. Найди нулевую Марию, которая плачет. Кто или что такое эта нулевая Мария? Я смогу быть с Кадзуки, если найду ее? Однако осадок больше не отвечает. Я даже не могу сказать с уверенностью, что его слова имеют отношение к моей проблеме. Тем не менее, я решила довериться этим словам. Ведь это слова Кадзуки.